Глава 3. Мужская выдержка и кимоно. Ира Илларионова. Вернувшись домой, я искренне порадовалась, что первой покупкой для нового жилья стал чайник. Несмотря на теплую погоду, меня все знобило, и было отчего. До этого у меня была пусть и странная себе на уме, но все-таки союзница, а теперь ее место занял мужик. То есть мужик занял свое место, и я совершенно не представляю, где искать Селани. Что случается с душами без тела? Что если сначала я выдавила актрису из ее оболочки, а затем Широ сделал то же самое? И где теперь Селани? Витает в подпространстве? Что если ее совсем не стало? Мамочки! По спине побежали мурашки, а я в очередной раз вздрогнула от визга чайника. Вот к этому за несколько дней привыкнуть так и не удалось. Его звучание напоминало вой полицейской сирены. Сам же чайник был похож на наши электрические. Разве что энергию брал из кристалла, паянного в донышко. Налив воду и бросив туда травы, которые мне дала Анаис, я сжала чашку обеими руками, вдыхая душистый пар. Вдох, выдох, дышим, дышим, дышим. Успокаиваемся, а то так можно и в истерику скатиться. После этого чая я обычно спала крепче, и мне не снился алмазный король, а он в последнее время преследовал меня не только наяву, но и во сне. Надо же, сегодня их величество даже пыталось помириться. «Я такой, какой я есть, Селани, но вам это, похоже, не нравится». «Не должны вы мне нравиться!» — в сердцах выпалила я, резко поставив пустую чашку в мойку и чудом не расколотив ни первое, ни второе. Потом, правда, опомнилась, помыла чашку и решила тоже отправиться принимать водные процедуры, потому что чаем так и не смогла согреться, тут нужно было что-то более действенное. Горячая ванна. Здесь она была не такой большой, как в особняке Димаре, но мне хватало. По крайней мере, похоже, имелась в моей квартире в другом мире. В моем, то есть. Тьфу ты! Заколов волосы двумя большими шпильками, я разделась, оставив лишь подарок Селани. С браслетом я вообще не расставалась, хотя раньше была равнодушна к украшениям из драгметаллов. На работу в детский сад такое надевать было перебором, а на йоге браслеты и цепочки мне постоянно мешали. Но этот отличался изящностью и красотой. Помимо прочего, с ним я почему-то чувствовала себя спокойнее, и снимать его совершенно не хотелось. Впрочем, теперь я посмотрела на браслет иначе. Несмотря на ужасный характер и личные цели, которые Селани преследовала, она мне помогала. Советами, информацией, даже поддерживала, как умела. Браслет вот подарила, чтобы у меня была хоть какая-то антимагическая защита. Сразу притащила его, как только я пожаловалась. И в морг не сдала, хотя могла. Маловато для того, чтобы считать Тане хорошей. Но она стала для меня единственным другом в этом совершенно чужом мире. А теперь ее нет. То есть здесь нет. Я закусила губу и плюхнулась в воду с благоухающей пеной, хлынувшей наружу. Выругалась, но решила, что полы вытру, когда вылезу. Принимать ванну я не особо любила, предпочитала душ. Но сейчас это был единственный способ согреться и утихомирить расшалившиеся нервы. Селани исчезла. Навсегда или нет, непонятно. Если бы знать, что с ней случилось, я бы попробовала ей помочь, но, увы, мне ничего не известно. Отныне придется совсем разбираться самостоятельно. И шамана в Ланси искать тоже. Хорошо, хоть туда мне поможет добраться красотка Димаре. И сам Димаре. Чуть-чуть. Капелюшечку. Подробности ритуала я не знаю, на месте как-нибудь разберусь. Главное не забывать, что другого шанса у меня может не быть, и я просто обязана все исправить. В том числе и ради Селани, потому что это тело принадлежит ей. Правда, до поездки в Ланси еще нужно было дожить. Особенно теперь, когда появился настоящий Десмонд. Он вернулся в себя, и я понятия не имею, что он помнит, а что нет. Если судить по нашей сегодняшней встрече, Широ считает, что с Селани они не знакомы. Иначе не смотрел бы на меня, как на внезапно заговоривший стул. Это хорошая новость. Я не знаю, что, будучи в Десмонде, натворила Мирель Тане, но, учитывая подарки мне и то, что себя Селани любила больше всего на свете, боюсь даже представить, насколько прохудили счета Широ. Это плохая новость. И зачем он приезжал к Димаре? А это, Ира, плохой вопрос. Что если алмазный король расскажет про то, что сам Десмон со мной общался чересчур часто, а потом выяснится, что мы не знакомы, но при этом я получала от него дорогие подарки? Нетрудно догадаться, что произойдет дальше. Новый визит в полицию, но уже не в качестве свидетельницы, а в качестве подозреваемой. А там и до морга рукой подать. И стану я Аби, арестованная, безработная и иномерянка, в лабораториях местных людей в черном. Ну точно, мамочки! Картина в голове была настолько яркой, что я выскочила из ванны. Поскользнулась в луже, но успела ухватиться за мокрый бортик, после чего накинула халатик и заметалась по миниатюрной комнатке. Как быть? Бежать? Нет, это глупо. Даже если смогу спрятаться, мне надо в Ланси. Делать покер-фейс и все отрицать? Ага, и требовать адвоката, Ира. Ты, наверное, фильмов пересмотрела. Ты вообще-то в другом мире, а Демарей и Широ не последние люди в Ньере. Они тебя в какую-нибудь алмазную шахту сбросят раньше, чем успеешь пикнуть. Словно в подтверждение моих страхов, в дверь громко постучали. Кажется, каштановые волосы Селани в этот момент посветлели еще больше и стали оттенка кастрюльный блонд. Того самого, которого мы так долго и безуспешно добивались со стилистом, когда я была в себе. Господи, о чем только думаю! Стук повторился, еще более громкий, и я схватилась за халат. В смысле, за воротник халата, потому что больше не за что было хвататься, разве что за сердце. Махровых в Мальмаре не продавали. Халатов, а не сердец. По крайней мере, в тех магазинах, в которых успела побывать, поэтому я выбрала из плотного шелка. Зеленый с фиолетовыми цветами, он больше напоминал кимоно, чем домашнюю одежду. Крепко запахнув его на груди, я глубоко вздохнула и пошла открывать. Может, зря паникую, и это всего лишь соседи снизу. Или вообще мои любимые, семейная пара, которая... Уже в прихожей я поняла, что это не соседи, потому что браслет на запястье снова нагрелся, обжигая кожу. Об этом эффекте Селани ничего не говорила, но так как украшение было защитным, подозреваю, что таким образом оно предупреждало о возможной магической опасности. Особенно активно это работало рядом с Демаре. Я подкралась к двери и сотню раз успела пожалеть, что в ней нет глазка. Вздрогнула от нового стука. «Кто?» — хотелось спросить спокойно, но получился слабенький писк. «Это Фернан, Селани. Немедленно откройте дверь». «Ой, хмарь, Федруар! Десмонд меня сдал!» Первой мыслью было забаррикадироваться в квартире, потому что я хочу жить, а злой Демаре и жить сочетаются плохо. Впрочем, Ира, с чего ты вообще взяла, что он злой? Дверь же все еще на месте, и почему решила, что алмазный король явился к тебе из-за Десмонда? Следующее предположение заставило меня отодвинуть защелку и распахнуть дверь. «Что-то с девочками?» Фернан, собравшийся постучать вновь, так и застыл с занесенным в воздухе кулаком и, кажется, потерял дар речи, посмотрев куда-то вниз. Проследив за его взглядом, поняла, что от волнения забыла придержать кимоно. Халат разошелся, эротично приоткрывая плечо и ложбинку между грудей, на которой блестели капельки воды. Вот же! Если еще минуту назад я была слегка бледненькая, то теперь заолела, как пионерский галстук. Щеки вспыхнули кострами, и я резко запахнула халат. Сработало. Их величество зашевелилось и опустило кулак. Протянул мужчина. «С девочками все хорошо. Я здесь не из-за них». «Значит, все-таки Десмонд». Кажется, с воплями бегающей по потолку Иришка в этот момент свалилась в обморок. С потолка рухнула, то есть... потому что я не знала, как объяснить то, что я выпрямила плечи и сложила руки на груди. Никогда не играла в покер, но сейчас постаралась придать своему лицу самое бесстрастное выражение, на какое только была способна. Снова? А до завтра это не потерпит? Знаете ли, мой рабочий день давно закончился. «Вы заняты?» — прищурился Демаре и зыркнул мне за спину. «Представьте себе!» Фернан смерил меня еще одним долгим взглядом. Словно обладал суперменовским зрением. А мое кимоно, между прочим, не из свинца. «Вы не одна?» От такого предположения я поперхнулась воздухом. И особенно обалдела, когда их величество попыталось шагнуть в квартиру, ничуть не смущенной тем, что я стою у него на пути. «Какого? А вот фиг я тебя пропущу!» Я тоже шагнула вперед и врезалась в мужскую грудь, Меня обожгло, будто по всему телу растекся огонь. Все внутри перевернулось и ухнуло вниз, словно я снова свалилась с холма рассвета, а Демаре вновь меня подхватил. Мы одновременно отшатнулись друг от друга, но легче не стало, только запястье закололо тысячами иголочек. «Мируар Демаре!» — прорычала я, снова поправляя проклятое кимоно, так и норовившее явить миру и Мируару мои прелести. «Вы опять забыли про наш уговор!» «Вы говорили, что я не должен вас касаться!» — рыкнули в ответ. «Даже пальцем! А это уже больше, чем пальцем!» «Я вас и не касался! Вы сделали это первое!» «Да потому что вы ломитесь в мою квартиру!» В эту минуту дверь напротив распахнулась, и из нее выглянул заспанный сосед. «Может, хватит орать? Вы на время смотрели?» «Ну, допустим, мы не орали. Так, слегка спорили». Руки чесались просто захлопнуть дверь перед носом его вконец обнаглевшего величества, но что-то подсказывало, что вряд ли мне это позволят. Пришлось хватать Фернана за локоть и быстро затаскивать в прихожую, и также быстро отдергивать руку, потому что браслет, кажется, только что достиг температуры плавки металла. Я отошла подальше и потерла запястье. Знаю, хороший мой, оставаться с Фернаном Демаре наедине еще как опасно, но что делать? «Вы одна?» — недоверчиво заметила его величество, оглядывая мое скромное жилище. Квартира у меня была наподобие студии. В одной стороне кровать и комод, в другой — раковина и плита. И даже ванная комната просматривалась отлично, потому что я не догадалась задернуть шторку. «Конечно, одна!» — кивнула я. «Хотите познакомиться с моим гаремом? Приходите завтра. Мы устраиваем оргии по пятницам». У Демаре дернулся правый глаз, но я не позволила его алмазности продолжить развивать тему о моих любовниках. «Говорите, зачем пришли и уходите. Я хочу принять ванну». На слове «ванна» он сглотнул, и я на всякий случай проверила, на месте ли хамано, то есть килат. Тьфу, да без разницы. «Как давно вы знакомы с Шерро?» Вопрос заставил меня покрыться мурашками. «Значит, все-таки Десмонд. Покерфейс, Ира, покерфейс». Чтобы занять руки, достала чашки и включила чайник. «Почему вас это интересует?» «Он утверждает, что потерял память и теперь пытается восстановить события последних дней». «Значит, все-таки ничего не помнит. И вы хотите, чтобы я ему в этом помогла?» «Нет, Селани, просто спрашиваю, когда вы познакомились с Десмондом Шарро?» Я сделала вид, что задумалась, а у самой сердца то ухало в пятки, то взлетало вверх и застревало где-то на уровне горла. Не ответить я не могла, но и ответить тоже. Откуда мне знать, когда Селани познакомилась с Десмондом, если они, конечно, вообще были знакомы? Я-то это знакомство и тот памятный день не забуду никогда, но вдруг это вопрос с подвохом. «В день, когда я приходила к вам устраиваться няней, кажется». «Кажется?» «Нет, это определенно был тот самый день». «Вы уверены?» «Да», — выдохнула я, почесав запястье, которое уже нестерпимо пекло. «После собеседования». Алмазный король сдвинул брови и сжал губы. Кажется, в этот момент мой блонд стал еще более кастрюльным. «И вы так быстро подружились?» Недоверчиво поинтересовался Демаре, а мне нестерпимо захотелось бросить в него горячим чайником, который как раз вскипел. И я вместе с ним. «Вам не надоели эти идиотские намеки?» «Почему же? Сейчас я говорю прямо», — процедил Демаре, шагнув ко мне. «Вы с Шерро знакомы всего ничего, а уже принимаете от него подарки». «Ничего я не принимала!» — взвилась я и тоже почему-то шагнула ему навстречу. «С чайником в руках. Ага». «А как насчет платья?» «Я надела то, которое прислали вы. А то, что у вас с фантазией туго, не моя вина». Глаза алмазного короля недобро блеснули. «А драгоценности?» «Маленький браслетик? Это простая благодарность». «Простая благодарность? За что?» «За пятую оргию», — выпалила я, порядком разозленный этим допросом. «Не шутите со мной», — процедил мужчина, раздувая ноздри. «Да какие уж тут шутки с чайником в руках!» «Между прочим», — сказала я, — «у меня тут кипяток, а вы меня обижаете. У обиженной женщины может случайно дрогнуть рука». «Чем?» «Что чем?» «Чем я вас обидел? Правдой?» «Засуньте свою правду себе в...» Прежде чем я успела договорить, чайник улетел в одну сторону. Браслет опалил запястье, а меня рывком притянули к себе, впиваясь губами в губы. Хламоно снова распахнулось, и я всей грудью, буквально, ощутила ткань его рубашки. «Ау!» — взвыла я, как раненый Федруар, и тяпнула Меруара за губу. «Ау!» — ответил Демари и отшатнулся. «Вы!» — задыхаясь, процедила я, в энный раз запахивая халат. Судя по тому, как полыхали щеки, сейчас я уже не пионерский галстук, а целая пионерская зорька. «Вы меня укусили», — произнес он так, будто не мог в это поверить. «В следующий раз я вас еще и пну», — процедила, задыхаясь. «В самое ценное, вон из моей квартиры». «Когда вы дружили с моей женой и отирались возле моего кабинета, вы не были столь щепетильны», — рявкнул он. «Ах ты! Не представляю, почему вы так нравились Селани, потому что, как по мне, вы просто самовлюбленный кретин». Повисла тишина, такая, о какой, наверное, мечтал сосед. Было даже слышно, как кто-то прошел под окнами, и этот шорох чужих шагов напоминал мне похоронный марш. Выражение лица Демаре было более чем говорящим. «Что значит «нравился Селани»?» «Но вот почему ты именно к этой части предложения прицепился? Я же тебя кретином обозвала. Это провал, Штирлиц, полный провал. Нужно что-то сказать, что-то сделать». Как назло, все умные и не очень мысли исчезли, куда-то укатились вместе с чайником, оставив меня разбираться самостоятельно. «Нравились мне!» — выдавила я, наконец. «Селани — это я!» — алмазный король грозно сдвинул брови. «Вы сказали по-другому!» «Я ошиблась!» «И еще раз ошиблась!» «Ошиблись?» «В смысле, я часто говорю о себе в третьем лице. Такая у меня, знаете ли, привычка!» — развела руками. «Нет». Фернан слизнул капельку крови с губы. Все-таки укусила я его сильно. «Вы сказали так, словно Селани — другой человек». Вот теперь я едва сдержалась от того, чтобы не выбежать из квартиры. Очень хотелось, но от гангстерского лассо алмазного величества все равно далеко не убежишь. Да еще и в халатике. «Я перетрудилась, Меруар Демаре. С кем не бывает?» «Со мной не бывает». «Ну вы же у нас особенный, а я простая няня». Он сжал челюсти и посмотрел на меня в упор, а меня бросило из пламени в холод. И вовсе не потому, что толком не вытерлась, когда спешно выбиралась из ванны, или потому, что стою босиком. Интересно, если я сейчас поведу плечом, и хламонатик спадет к моим ногам, это обескуражит алмазного короля, и он забудет о моей оговорке? Селани бы, наверное, так и поступила. Ногу даю на отсечение. Но что-то мне подсказывало, здравый смысл, не иначе, что лицезрением Селани в их прелести Демари не ограничится. Захочет пощупать, а я как-то не готова к такого рода спасению. А еще придется оргазм изображать. Правда, тут же меня настигла ужасающая мысль, что ничего изображать не придется. Потому что стоило его величеству ко мне прикоснуться, как я начинала на него странно реагировать. Да и гарантий никаких нет. Ну, что он потом все забудет. Забыть он может, только если в процессе сильно его стукнуть. Но это уже уголовщина. Тьфу ты, что за чушь вообще лезет в голову? «Няня?» Зачем-то повторил Демаре. «Няня», подтвердила я. Я бы сейчас что угодно подтвердила. Ну, кроме того, что я ИПП. Иномерянка под прикрытием. «Вы ничего не хотите мне сказать, Селани?» Мое не мое имя он особенно выделил, и во рту сразу пересохло. И тут мой крайне возбужденный мозг подкинул идею во всем признаться. Тем более, что сделать это проще простого. Надо только сказать, что я попала сюда из другого мира, застряв в теле актрисы. И пока не придумала, как вернуться домой, решила выдать себя за Селани Тане и устроиться няней к его любимым дочерям. То, что все это время я обманывала Демаре, так это я боялась, что он сдаст меня в морг. На что угодно поспорю, после таких откровений алмазный король, если сразу не отправит меня в этот самый морг, то точно сдаст в дурку. Меня не спасет даже знание о его секрете с дневником Жизель, о котором ничего не известно полиции. Я отмахнулась от хоровода мыслей и поняла, что дико устала. На плечи будто взрослого Федруара посадили, под тяжестью которого меня тянуло к полу. Безумно хотелось кому-то довериться, попросить помощи, обратиться за советом. Хотелось, чтобы в чужом мире у меня был хотя бы один друг. Вот только довериться Демаре я была не готова. Если он из моего общения с Шартане такое раздул, боюсь даже представить, что он раздует из вот этого. Да, Реми он вернул, но я не Федруар. Признаться во всем, дать ему оружие против себя и потерять возможность попасть в Ланси, а значит, возможно, и домой. Поэтому поправила халат и холодно произнесла. «Все, что я могу вам сказать, Мируар Демаре, это то, что вы провалили испытательный срок. Дружбы у нас с вами не получится. А теперь, если у вас больше нет ко мне вопросов, кроме очередной порции беспочвенных обвинений, уходите». Алмазный король не сдвинулся с места, только на лице заиграли желваки. «У меня к вам очень много вопросов, Селани», — процедил он. «Ничем не могу помочь». Я уж было подумала, что придется звать на помощь соседа, иначе сам Демаре отсюда не выставится. Но мужчина, бросив на меня еще один долгий взгляд, грозно пообещал. «Мы обязательно вернемся к этому разговору». И все-таки направился к выходу. «Здесь не к чему возвращаться», — сообщила ему в спину. «Спокойной ночи». После чего силой захлопнула дверь, прижалась к ней и сползла вниз. Обхватила руками колени. «Мне нужно в Ланси. Срочно. Как можно быстрее. Теперь, когда Селани больше нет, я могу полагаться только на себя и не имею права на ошибку». Меня по-прежнему потряхивало, хотя Демаре давно ушел. Только сейчас вспомнила про чайник, который от удара об пол слегка сплющился. Какая у этого мужчины силища. «И еще вы должны мне чайник», — пробормотала я в тишину. Михаил Соколов. «Ну, как прошел первый рабочий день?» — спросил Михаил, выруливая со стоянки детского сада. «Зашибись просто», — ответила Ирина, а поймав его вопросительный взгляд, поспешила объясниться. «В смысле, никто не зашибся, и то хорошо». Михаил приподнял брови, но девушка уже снова провалилась в свои мысли. В последнее время такие вот провалы случались у нее постоянно. Но если их еще можно было объяснить потерей памяти после комы, то ее поведение... Так получилось, что ее первый рабочий день выпал на пятницу. Врачи говорили, что ей стоит воздержаться от работы. И Михаил был с ними согласен. Однако Ира настояла на своем возвращении. Это было так на нее похоже. Она безумно любила своих детишек, всех и каждого. Но, пожалуй, это было единственное, что осталось от прежней Иры. На второй день после возвращения из больницы она покрасилась. Из миловидной блондинки, а ранее более чем скромной шатенки, превратилась в ослепительную рыжеволосую красавицу. Он даже представить себе не мог, что ей настолько пойдет рыжий. Иришка всегда была миниатюрной, но после возвращения встала на каблуки и накупила себе кучу яркой одежды. Не сказать, чтобы Михаил был против. Вот только Ира никогда не носила яркое. Предпочитала пастельные тона и скромный беж. Уютную одежду соблазнительной. А еще новая Ирина не стеснялась брать у него деньги. Не только брать, но и тратить. Раньше Михаил даже представить себе не мог, что она умеет так тратить. Но если раньше баловать ее было в радость, то сейчас... Он сам не мог понять, почему женщина, которую любил, вызывает в нем такие странные чувства. От бессознательного раздражения до желания уронить ее на первую попавшуюся поверхность и... В общем, повести себя так, как он никогда с той, знакомой ему до потери сознания Иры, себя не вел. «Ириш?» «А?» «Куда ты хочешь поехать?» «Не знаю. В какой-нибудь ресторан». Прошлая Ира предложила бы поехать домой, провести вместе уютный вечер, но эта Ира не любила уютные вечера. Явившись из салона красоты в рыжем обличье, и с огненно-красным маникюром прямо к нему на работу, где, надо сказать, произвела фурор. Она первым делом попросила свозить ее в магазин, потому что ей срочно понадобилось сменить имидж. В итоге, вместо задушевных разговоров, они весь вечер катались по торговым центрам, а домой вернулись с новым гардеробом. Вспомнив об этом, Михаил здорово на себя разозлился. Хватит уже разделять на «до» и «после». Лечащий врач сказал, что в период адаптации и пока память корешки не вернется, могут возникать странные ситуации. Поэтому сейчас он вдавил педаль газа в пол и решил отвезти ее в ресторан. Собственно, в тот, где сделал ей предложение. Игорь, врач, который курировал Ирину, говорил, что ей нужно как можно больше бывать в знакомых местах. То есть в тех, которые способны вызвать в девушке сильные эмоции, по остаточным воспоминаниям. В итоге, спустя 40 минут, угодив в большую часть пятничных пробок, Михаил уже парковался на стоянке «Золотого кольца», лучшего ресторана в городе. Помнится, Ирина еще тогда посмеялась, что его сюрприз с предложением руки и сердца оказался совсем не сюрпризом. Кто же виноват, что, отхватив в заведение гениального шеф-повара, главного маркетолога они взяли по блату? «Михаил Анатольевич? Ирина Александровна?» Администратор шагнул им навстречу. «Не ждали, но для вас у нас столик всегда найдется». «Разумеется, найдется». Михаил был в очень хороших отношениях с владельцем ресторана. Пусть даже не всегда одобрял его кадровую политику. В их городе, на большинстве предприятий, все места занимались, как в старом анекдоте. «Деда, а я когда вырасту, сержантом буду?» «Будешь, внучок, будешь». «А лейтенантом?» «И лейтенантом будешь». «А полковником?» «И полковником станешь». «А генералом?» «Нет, внучок, у генералов свои внуки есть». Сам Михаил считал, что нужно искать хороших специалистов, а не обормотов с дипломами, которые толком не представляют, куда их себе засунуть и зачем они вообще на это учились, из-за чего у него периодически случались споры с советом директоров. Но в общем и целом их фирма процветала исключительно потому, что он выбирал грамотных специалистов, обращая в первую очередь внимание на их целеустремленность и желание работать и развиваться именно в этой сфере. Проводили их сразу в VIP-комнату. Ту самую, где он надел кольцо ей на палец. Но Ира, оглядевшись, недовольно надула губы. «А почему не в общем зале?» «Думал, ты захочешь пообщаться наедине?» «А, ну да, я хочу, конечно же. Хочу, просто здесь так скучно», — капризно заметила она. «Не думал, что тебе со мной скучно». «Да, мы с тобой не общаемся толком», — пожала плечами Ира. Михаил хмыкнул. «Возможно, потому что я работаю, Ир». «Ну и что?» Она подтянула к себе меню. «Я же не сказала, что это плохо. Я сказала, что мы не общаемся». «Чего ты от меня хочешь?» «Я хочу блистать». От такого заявления Михаил чуть не выронил из рук меню. «Чего ты хочешь, прости?» «Да сегодня я целыми днями сидела дома и...» «Ты целыми днями сидела в салонах красоты». Это была правда. Ирина оттуда не вылезала, постоянно устраивая себе какие-то релакс-дни, массажи, спа для волос и прочее. На самом деле он не возражал, но... Снова это дурацкое «но». «А ты бы предпочел видеть рядом с собой замухрышку?» — поинтересовалась Ирина. «Раньше ты не считала себя замухрышкой». «Раньше. Я вообще заново родилась и пересмотрела всю свою жизнь от макушки до пят». «Здорово», — сказал Михаил. «Это очень здорово». «Не то слово. Но твой Андрей так и не привез сувенирчик из Доминиканы», — напомнила ему внезапно. Про этот сувенирчик Ира ему уже все уши прожужжала. Но что такого может быть в совершенно не магических четках за 200 баксов? Михаил понять не мог. Да, он готов был подарить ей любое самое дорогое украшение. И подарил, кстати, колье и браслетик. И еще вон те сережки, и разве что... Совсем не обязательно, но можно еще вот эту подвеску. Она такая чудесная. И ты такой чудесный, ты делаешь мой мир прекраснее. Зачем они тебе? Я же говорила, на память, о нашем воссоединении. Пробормотала Ира, отводя взгляд. Но тут же посмотрела ему прямо в глаза и улыбнулась. «О том, как ты меня любишь». «Мне кажется, или наша любовь не нуждается в символах памяти?» усмехнулся Михаил. «По крайней мере, она еще жива». «С тобой невозможно разговаривать». Девушка надула губы и уткнулась в меню. Он же уткнулся взглядом в ее декольте. Пуш-ап, которых она в принципе не признавала, подняли ее грудь на небывалую высоту, а обтягивающее платье с непростительно сексуальным вырезом еще больше ее подчеркнуло. «Ириш», — улыбнулся он и потянулся к ней, накрывая ее руку своей. «Не обижайся, я же пошутил». «Шутки у тебя дурацкие», — заметила Ира, но все-таки великодушно кивнула. «Прощаю». И голову наклонила так, что локон из укладки скользнул ей прямо на грудь, снова привлекая внимание к декольте. Михаил сглотнул и отвел взгляд. Смотреть на нее вот так, без возможности дотронуться, ограничиваясь одними, сорванными с губ поцелуями, было невозможно. Поцелуями, совершенно не похожими на те, что были раньше, страстными, глубокими, на пределе дыхания, когда не хватает сил не то чтобы оторваться, но даже подумать о чем-то другом, кроме этой женщины, стонущей под ним. Так, все. Ирина всякий раз пресекала эти попытки и была права. Никакой близости, пока она все не вспомнит. И он будет ждать столько, сколько потребуется. Главное, чтобы она была счастлива.